Она провалилась в сон мгновенно, и когда над ухом оглушительно зазвенел гостиничный телефон, испуганно подумала, что уже утро. В комнате было темно. Настя нащупала трубку, сердито думая почему-то, что звонит Коротков и что она ему сейчас врежет. Почему Коротков звонит по местному телефону, а не на мобильный, она спросонья подумать забыла. — Анастасия Павловна, портье беспокоит. Для вас привезли конверт. — Какой конверт? — Кто привез? — не поняла Настя. — Одну минуту, я передам трубочку. В трубке зазвучал незнакомый мужской голос. — Старший лейтенант Яковлев, прошу прощения за поздний визит, но полковник Баев велел доставить вам информацию. — Вот как? Настя включила бра и посмотрела на часы. Половина двенадцатого. Ай да Игорь Валерьевич! Наверное, зря она так плохо думала о нем. Человек слова. — Спасибо. Оставьте у портье, я завтра заберу. Товарищ полковник сказал лично в руки передать, — твердо ответил старший лейтенант. — Лично в руки. Любят же в этом городе Вербицки разводить тайны на пустом месте. И чего им в простоте не живется? Мысль о том, что нужно встать, одеться и спуститься вниз, вызывала содрогание. Но если из трех элементов оставить только один, то вполне можно пережить. Не одеваться и не спускаться, только встать и надеть халат. Поднимайтесь, номер 604. Минутку, я передам трубку портье, а то меня не пускают, говорят, что после 23 часов не положено. Господи, в каком мире мы живем? — усмехнулась про себя Настя. — Закон о запрете курения в общественных местах здесь не соблюдают, а правила о 23 часах, после которых в гостиницах не должно быть посторонних, живет себе с советских времен и здравствует. Завернувшись в халат, она вышла из спальни, пару раз махнула расческой по волосам. Если уж не одета, то хотя бы не взлохмачена. Конверт, который ей передал старший лейтенант Яковлев, оказался на удивление тонким. Вскрыв его, Настя обнаружила два листка, на одном из них фамилии и адреса, на другом — послание от Баева. Прилагаю список лиц, которые утверждают, что слышали о работе потерпевших в лаборатории. Все они допрошены следователем. Если захотите с ними побеседовать, сообщите мне, я дам команду, чтобы вам это организовали. Коротко и сухо. Ни здрасте, ни спокойной ночи. Ну и ладно. И что ей теперь с этого списка? Принесли бы его в первой половине дня. Можно было бы успеть поговорить хотя бы с некоторыми из этих людей и сформулировать сценарий более точно. Изменения в анкету можно вносить только до 7 утра. С 9 интервьюеры начнут опрашивать население. Поздно, поздно. Она пробежала глазами приложенный список. Не сказать, что уж очень длинный. Всего 9 человек. Последняя фамилия в списке показалась ей знакомой. Нина Лишенко. Где-то эта фамилия уже встречалась. Настя прикрыла глаза и попыталась вспомнить вид текста, в котором видела фамилию. Не рукописный, не распечатанный на компьютере, не типографский, фон светло-коричневый, справа реклама какого-то автосалона. Да, правильно, эта фамилия упоминалась в нескольких публикациях в интернет-изданиях. Это или такая же? Однофамильцев пруд-пруди, даже на одной улице. Не то что в 800-тысячном городе. Но почему только эта фамилия? А остальные? Она совсем забыла о том, что еще недавно смертельно хотела спать. Включила ноутбук и снова принялась просматривать подборку статей, которые уже читала сегодня. Но читала совсем с другой целью, выискивая сведения или хотя бы упоминание о лаборатории и не обращая особого внимания на имена. Сейчас же ее интересовали только встречавшиеся в тексте имена. Имена потерпевших были, а вот информация о тех, кто располагал хоть какими-то сведениями, полезными для следствия, отсутствовала, за исключением имени Нины Лишенко, получившей в результате ошибки почтового работника письмо, адресованное одному из убитых экологов. Вообще-то все было правильным. Нельзя придавать огласке данные о свидетелях, пока следствие не окончено, да и после его окончания этого делать не следует. Даже после вынесения приговора частенько лучше сохранить в тайне личность того, кто давал показания. Так что отсутствие каких бы то ни было сведений, кроме имен самих потерпевших, вопросов не вызывало. А вот появление в печати имени Нины Лишенко удивляло. Для нее почему-то было сделано исключение из общего правила. Может быть, ее уже нет в живых? За дверью, ведущей в номер Короткова, послышались шаги. Юрка вернулся. Настя заглянула к нему. Но как прошла встреча? Удалось договориться? Коротков улыбался и выглядел вполне довольным. Владелец участка, с которым познакомил его Петр Сергеевич Ворожец, оказался чрезвычайно приятным и деловым человеком. Если Александр Каменский надумает покупать этот участок, то владелец готов вступить в переговоры и пойти на весьма существенные уступки в обмен на определенные преференции при выборе подрядчиков и закупке стройматериалов и техники. — А у тебя как? Сделала что-нибудь? — Ага, — кивнула Настя и даже успела начать спать. — Это я тебя разбудил, что ли? — испугался Коротков. — Сильно топал? Настя рассмеялась. — Да нет. Баев прислал поручика с любовной запиской. Пришлось проснуться и встать. — Юр, вот скажи мне по своему опыту, почему принимается решение имена одних свидетелей предавать огласке, а имена других — нет? Он задумался, медленно ослабляя узел галстука и стягивая его через голову. «Почему нет, понятно. Мы все заинтересованы, чтобы свидетели не светились, и опера, и следаки. А вот почему да? Хороший вопрос. Навскидку я бы сказал, что это делается для отвода глаз, и человек на самом деле не свидетель и ничего не знает. То есть имеет место какая-то комбинация. А еще варианты? Не знаю. Аськ, ну что ты опять завелась на ночь глядя? Ты на часы посмотри. Давай, ложись. Завтра поговорим. Хорошо, — покорно согласилась она. Поговорим завтра. И съездим тоже завтра. Куда съездим? К свидетелям, список которых дал Баев. Ко всем. И посмотрим, чем 8 человек, имена которых нигде не упоминаются, отличаются от Нины Лишенко, имя которой названо в нескольких публикациях. Коротков со стоном рухнул в кресло. — Каменская, ты меня до инсульта доведешь! Какие еще свидетели? Зачем тебе это? Ты сценарии свои написала? — Написала. Завтра вечером получишь результаты. Будешь считать по своим хитрым формулам. Что тебе еще нужно? Она пожала плечами. — Ничего. Просто мне интересно. Не люблю, когда непонятно. Юр, ну не делай, пожалуйста, вид, что тебе все равно. Я же знаю, что тебе тоже интересно. Ты такой же, как я. Мы с тобой одной крови. Юрий посмотрел на нее серьезно и немного грустно. — Ты права, Аська. Мы с тобой одной крови, но разного семейного положения. У меня Анютка и жена, которая через несколько дней уедет в экспедицию на съемки. Я хочу вернуться до того, как Ирка уедет, понимаешь? Да, можно договориться с няней, но у меня сердце не на месте, когда я думаю о том, что маленький ребенок целыми днями с чужим человеком. Человек-то хороший, надежный. Анютка будет присмотрена, Но ты представь, что девочка ощущает, когда ни меня, ни Ирки нет рядом ни утром, ни днем, ни ночью. Короче, ты мою позицию знаешь. Заканчивать здесь как можно быстрее и валить домой. Тогда помоги мне. Чем быстрее мы разберемся с этим невнятным экологическим вопросом, тем быстрее уедем. Ладно, — он безнадежно махнул рукой. Поедем завтра. Не понимаю, как Чистяков столько лет тебя терпит. Я бы уже давно убил. Ага, отсидел бы и уже вышел, — весело согласилась Настя. И я снова выклевывала бы тебе мозги. И ты убил бы меня еще раз. Все, целую страстно. До завтра. Завтрак 8, выезд 9. Садистка, — пробурчал ей вслед Коротков. О том, что полковник Баев велел непременно поставить его в известность, если она решит сама поговорить со свидетелями, Настя благоразумно умолчала. Нет, обманывать начальника УВД она не собиралась. Но зачем давать Короткову дополнительный повод для нотаций и увещеваний?